Романы Лилии Юрьевны, те, которые были, и те, о которых она и не помышляла, а ей все равно приписывали, как недавно вдруг с Асафом Мессерером, порождали массу слухов и домыслов. Они передавались из уст в уста, и, помноженные на зависть, злобу, ханжество, оседали на страницах воспоминаний. Жена мне недавно прочитала, что даже в далекой Японии писали, если эта женщина вызывала к себе такую любовь, ненависть и зависть, она не зря прожила свою жизнь. Если Л.Ю. нравился человек, и она хотела завести с ним роман, особого труда для нее это не представляло. Она была максималистка, и в достижении цели ничто не могло остановить ее и не останавливало. Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают, — говорила она, — и разрешать ему то, чего не разрешают ему дома, например, курить или ездить, куда вздумается. Но остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье. В годы ее жизни с поэтом о ней говорили больше, чем о какой-либо другой женщине. Ее личная жизнь интересовала людей, которые к ней не имели никакого отношения. Это осталось и ныне. Известно, как трудно разрушить свято сбереженную сплетню. Слух тянется, тянется, подобно золотой цепочке Александрин, якобы найденной в постели Пушкина. Однажды придуманное тщетно пытаться опровергнуть фактическими справками, сопоставлениями дат или ссылками на свидетельства даже самих действующих лиц. Пустое. Как судачили, так и будут судачить. Печатать в журналах, а теперь комментировать по телевидению, про Лекумезинова и Чехова, Ахматова и Блока, Мандельштама и Марию Петровых. Если уж роман намечался, то семейное положение объекта или его отношения с другими женщинами не служили для Л.Ю. преграды. Куда там? Она всегда добивалась успеха. Лишь раз произошла осечка, это был Всеволод Пудовкин. Он не желал перейти границ дружеских отношений, что сильно задело Лилию Юрьевну. Из самолюбия, чтобы удержаться и не позвонить ему утром, она приняла веронал, но перехватила, и ее еле-еле привели в чувство лишь к вечеру. Маяковский был в отъезде. Когда жена рассказала ему об этом, он как-то дернулся и вышел из комнаты, писала Л.Ю. Нетрудно представить, какое страдание причинило ему это откровение. Вероятно, он подумал, вот пред тобой мое сердце, полное любви, открытое тебе, вот пред тобой и я, готовый для тебя на все, зачем же ты? Не поймать меня на дряни, на прохожей паре чувств, я ж навек любовью ранен, еле-еле волочусь. После их серьезного расставания, когда Л.Ю. написал ему в записке, что не испытывает к нему прежних чувств, Маяковский в 1925 году едет в командировку в Америку и Мексику. Его письма с палубы парохода из Мехико и Нью-Йорка опять полны любви, ласки и тысяч поцелуев. Он пишет, как скучает, и умоляет не уходить от него. И получает в ответ такие слова: «Я тебя люблю и скучаю, твоя киса». Или «Волосит, я соскучилась, очень прошу приехать в Италию, люблю, целую, твоя Лили». В Нью-Йорке Маяковский познакомился с Элли Джонс, эмигранткой из России. Это было на вечеринке. Маяковский спросил, не сходите ли вы со мной в магазин? Мне нужно купить подарки для жены. Вспоминала она. Вот так прямо заявив, что женат, он тем не менее стал настаивать, чтобы я дала ему свой номер телефона. Роман был недолгим и грустным, но в результате у Элли родилась в 1926 году дочь Элен Патриция. Элли Джонс однажды видела Лилю в России в 21-м году на Рижском вокзале, когда ее провожал Маяковский. Ее поразили холодные, жестокие глаза этой женщины. И во время романа с поэтом Элли Джонс безошибочно почувствовала, что Л.Ю. станет препятствием на их пути. Маяковский много рассказывал ей и о Брике, который напечатал две его первые поэмы, он всегда помнил про это. Попросите человека, которого любите, чтобы она запретила вам жечь свечу с обоих концов, — писала Элли ему в Москву. Увы. Маяковский мне тут же рассказал о своем романе и позже, что у него родилась дочь. — говорила Элью спустя много лет. Он получал от Элли Джонс письма, но просил не распространяться среди знакомых ни о ней, ни о дочери. Хотя, думаю, при нашей перлюстрации об этом было известно тем, кто за нами следил. Но после его смерти про это как-то начали говорить. Среди друзей стало известно, что у него есть дочь в Америке. Поэтому я удивилась, когда Асеев в поэме «Маяковский начинается» вдруг написал. Только ходит слабенькая версийка, слухов пыль дорожную крутя, будто где-то в дальней-дальней Мексике от него затеряно дитя. Я Колю спросила, с чего вы взяли, что дитя в Мексике, как оно туда попало, или это вам понадобилось для рифмы? Но он, слухав пыль дорожную крутя, не мог сказать мне ничего путного, кроме невнятной версии, которую потом повторили издатели-профферы, приехав в Москву. Известные американские словисты-профферы были у Элью в 70-х годах. Они путали Элли Джонс с Элли Вульф, фотографом в Мехико, которая делала фотографии поэта, и у которой Маяковский занял $500 и уехал, так и не отдав денег. — Такого не могло быть, — грозно сказала Лилия Юрьевна. — Конечно, в архиве, уже после смерти Элью, нашлась расписка Элли Вульф, где она пишет, что полностью получила долг от Владимира Маяковского. Очередная, свято сбереженная сплетня свела в один клубок двух Элли — долг, дочь, Мексику. И все неверно. Лилия Юрьевна делала несколько попыток найти Элли и девочку. Пользуясь обратными адресами на конвертах от миссис Джонс Маяковскому в Москву и в его записной книжке, хотя зачем мне это было нужно, не понимаю, — говорила она. Но тем не менее, обращаясь за помощью к Давиду Бурлюку, который был знаком с Элли, просила это сделать осторожно. Вдруг тайна рождения скрывается от девочки? Бурлюк ответил, миссис Джонс переехала, а куда неизвестно. Ничего не могла выяснить Эльза, когда была в Соединенных Штатах. Безрезультатными оказались и поиски, предпринятые Романом Якобсоном, который жил в Америке. Дочь могла выйти замуж, взять фамилию мужа, следов не найти. — говорила Лилия Юрьевна, — но вполне может статься, что она вдруг и объявится когда-нибудь. Как в воду смотрела. В 80-х годах в Москву прилетела Элен Патриция с сыном Роджером, 37-летним внуком Маяковского. Патриция говорила, что мать боялась писать на адрес Маяковского, чтобы письма не попали в руки Лилии Юрьевны, и та их не перехватила бы, и писала на адрес сестры Маяковского, Ольги. Но это оказалось не так. Письма шли на Лубянку, его рабочую комнату, или в Генриков переулок, и Маяковский их все читал Л.Ю., а у него от нее не было тайн. И показывал фотографии. Разбирая архив Лю, все эти письма и фото положила в один большой конверт с надписью «Элли Джонс и дочь Володи Ляц Гали». Сегодня это все там хранится. Но вернемся в далекие 20-е. Пока Маяковский был в Америке и Мексике, Лили поехала в Италию на курорт Сальсо-Маджоре подлечиться после операции в московской клинике. Там у нее вскоре кончились деньги, и Маяковский выслал ей США доллары, но они не дошли. И она одолжила телеграфом червонцы у верного друга Льва Гринкруга из Москвы. Они мечтали с Маяковским встретиться в Италии, посмотреть Рим и Венецию, но Лили как ни хлопотала, не могла добиться ему в Риме визы. В Америке в визе ему отказали. Их письма и телеграммы полны слов любви и желания поскорее увидеться. На обратном пути из Америки Маяковский ждал Лилю в Берлине. Она ехала из Сальсо-Маджоре. Он приготовил ей комнату, все в том же Курфюрстен-отеле, где останавливались всегда. Поставлены цветы в корзинах и вазах, на столах и на полу, плюс целое дерево цветущей камелии, разложены мексиканские подарки, деревянные игрушки, крохотные лопаточки ювелирной работы, птичка, склеенная из настоящих ярких перьев, пестрый коврик, коробка гаванских цветных сигарет всех сортов. Лили тогда курила. Здесь же американские новинки, которые так поражали в то время. Например, маленький складной электроутюг для путешествий. Не его ли Маяковский покупал для Лили вместе с Элли Джонс? Лили приготовила ему иранского инкрустированного бронзой одногорбого верблюжонка, который с тех пор всегда стоял у него на столе. Подходит поезд с юга. В окне улыбается Лили. От волнения он роняет трость. Она в новой беличьей куртке с огромной искусственной розой в петлице, он в твидовом пиджаке с замшевым невиданным галстуком, нарядный и сияющий. Оба с нетерпением ждали этой встречи, оба скучали друг без друга, и оба были рады, что снова вместе. Вместе? В каком-то смысле да. Они не могли наговориться. Лили надела фиолетовое платье и закурила фиолетовую мексиканскую сигару. Он смотрел на нее с восторгом. Она была счастлива от подарков, от его внимания. Они спустились ужинать. Казалось, что все вернулось на круги своя. Но она решила, что если Маяковский сделает попытку сближения, то она тут же с ним расстанется. Понимая это, он вел себя крайне ласково, но тактично, не давая ей никаких поводов для недовольства. Все это описано ею в автобиографической повести, которую она бросила писать в 40-х годах. Время шло, но боль не проходила. Он по-прежнему любил Л.Ю., хотел видеть ее, быть с ней, и утро начиналось у него с Пушкина. «Я знаю, век уж мой измерен, но что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я».